«Неужто, дед, в эту доску веришь?» — спросил его кто-то сбоку. Он не узнал высокого голоса. «Я тебя не пытаю, что твоей душе надобно, и ты меня не трожь», — сказал дед Макар больше самому себе и уже не проронил ни слова. В поле дул сырой ветер, и люди, выходя из лога, сразу чувствовали себя беззащитнее. Пронзительная рассветная рань, наполненная скрытыми, яростными и противоречивыми силами и действиями, охватывала их, как бы выталкивала из себя, и они были видны далеко округ, заставив многих в страхе пригнуться. Небо над ними опять тревожно и мощно зашелестело, и опять в нем появились стремительные, словно неясные молнии, следы, и это движение в небе с короткими перерывами продолжалось минут 20. И всякий раз за ближайшим лесом, в самом средоточии немецких танковых частей и других воинских резервов, катился невиданный огненный вал, сжигая по пути все живое и мертвое. Затем с востока, из-под солнца, уже вставшего на задымленным горизонтом, показалась большая группа самолетов. Она прошла почти над Густищенцами, и люди, не обращая внимания на окрики немцев и старосты, оборачивались, спотыкаясь, и долго провожали их глазами, в которых светилась надежда. Песня «Берез». Глава первая. У каждого человека, у каждого события есть особые рубежи в развитии и становлении. Бывает так, что живет человек в душевном и физическом равновесии, молодо и полновесно себя чувствует, но вот случается даже мелочь порой. В сосуд падает последняя капля, и весь устойчивый, длившийся очень долго, порядок нарушается. Одни процессы, те, что до этого дремали и о которых вовсе не подозревали, активизируются, выходят на поверхность, и наоборот, то, что было явным до последнего момента, главным, затихает и скрывается, и скоро никто уже не помнит о бурных силах, привлекавших когда-то внимание и восхищение. И вдруг все видят, что вот этот определенный человек уже не молод, и что все восхождение у него уже позади. Такие же моменты перехода, только в лучшую сторону, бывают в молодости, когда еще вчера нестройная, зыбкая девочка-подросток словно в один момент озаряется таинственно влекущим светом, и отныне у нее иное наполнение и устремление, и иная сила действия на других. Есть такие переломные этапы и в народных движениях, в войнах и революциях, с той только разницей, что, переступив еще и еще один рубеж техчайших испытаний и свалив с плеч очередную беду, народ молодеет в новом, необходимом для полнокровного развития порыве, и в нем, хотя еще и продолжается, до полной завершенности начатое прежде движение, уже появляется зародыш нового, слегка начинает просвечивать очередной поворот исторической судьбы. И чем жизнеспособнее народ, тем решительнее и быстрее совершаются подобные смены. В знойный июль 1943 года отгремело яростное ожесточение Курско-Орловской битвы, в ходе которой от невиданного по масштабам количества танков, сходившихся в массовых таранных схватках, казалось, прогибалась земля, и от воздушных сражений рушилось само небо. Изрядно поредевшее семейство Дерюгиных во главе с бабкой Авдотьей, ничуть, пожалуй, не изменившейся за войну, вернулось на старое, когда-то обжитое, а теперь разоренное подворье. Из всего села в 300 с лишним дворов уцелело 9 изб, да и те были без верха. Но Дерюгиным повезло. На их усадьбе, недалеко от искалеченного сада, была оборудована немцами отличная просторная землянка в 5 накатов. На эту землянку много было убито лесу. Бабка Авдотья, пригнувшись, ахнула, разглядывая толстенные дубовые бревна, положенные в перекрытие. Затем от какого-то радостного и горького волнения заплакала и стала ругать немцев. Первые дни после возвращения прошли в радостной суете. Минеры все проверяли вокруг и очищали от мин, а по вечерам, словно сами собой, собирались вечеринки. Появилась и гармошка. Девки пели под нее и плясали с минерами, а потом уходили шептаться в темноту. Егор с Николаем тоже ходили на вечеринки. Егор был не по возрасту крупным в кости, по-мужски степенен, и, встречаясь с ним, девки постарше порой оглядывали его совершенно иными взглядами, чем раньше, и в шутку называли «женишком». И он, смущаясь от этого, старался поскорее скрыться. Николай же был тонок и худ. Бабка Авдотья заметила, что после возвращения на родимое пожарище он все чаще и чаще встанет и задумается. Да и книжки немецкие, что собрал в землянке, все рассматривал и шевелил губами, и глаза в такие моменты были у него не детскими, по определению бабки Авдотьи не здешними. Каждый клочок, на котором было написано по-русски, Николай подбирал и прочитывал, и потом складывал в большой деревянный ящик из-под снарядов. Когда он начинал все это перебирать и раскладывать по разным стопкам, и все не по-детски хмурил свои светлые брови, бабка Авдотья в меру сил старалась не упускать надолго внуков из виду. Вокруг было разбросано множество всякого военного снаряжения, оружия и снарядов. Егор нашел на лугу немецкий карабин, запасся 5 цинковыми коробками патронов к нему и все мечтал сходить поохотиться на уток. Николай же, ребята постарше, научили колоть с помощью тола дрова. И бабка Авдотья всякий раз после этого гонялась за ним с палкой, но потом и она привыкла, хотя и не переставала ворчать и жаловаться. Но по ночам ей становилось и в самом деле тяжело, давила темнота, она гнала от себя мысли, что сына нет в живых, и начинала молиться. Думала она и о старших внуках, и Ване да Аленке, и о невестке, оторванной от семьи совсем уже недавно. 2 месяца назад, когда немцы насильно забрали здоровых баб рыть обкопы, погнали куда-то на реку Днепр. Хотя в прежней жизни бывало всякое, и бабке Авдотье случалось иногда отвернуться в угол и утереть слезы холщовым грязным передником. Но с войной старые мелочные обиды и попреки забылись, и вот сейчас, когда она осталась с 2 ребятами, ей казалось, что лучше Ефросинии и человека в мире нет, и домовитая, — перечисляла старуха, волнуясь, — и попусту свары не затеет, а уж насчет детей говорить нечего, и ухоженные они у ней всегда и в пригляде, а работница... На все густище славилась. Вон, мол, у Захара Дерюгина баба так баба. Ломит, как хорошая лошадь. Хоть и коротки были летние ночи, но еще короче старушечий сон. О чем только не передумает после полуночи бабка Авдотья. И собственную молодость вспомнит, куце отгоревшую в незапамятных временах. 15 еле-еле сравнялось, как батюшка выдал замуж за соседского парня 23 лет, а уже на другой год родила первенца. Да затем и повалила. Не успеет один умереть, а новый уже в зыбке пищит. Из 11 лишь Захар и остался чудом каким-то. И по знахарям ходила советоваться, и к доктору в город ездила с мужиком, ничего не помогало.